Король, этот человек – слуга твоих гостей. Тот, кто прольет его кровь, тем самым прольет нашу кровь. Я прошу у тебя защиты во имя священного закона гостеприимства. Гагула, мать всех ведуней, почуяла его. Он должен умереть, белые люди. Нуж нет! Умрет тот, кто коснется его! Схватить человека, который называет себя Мбопа! У меня копье! Я дорого продам свою жизнь! Назад, собаки! Назад! Если вы хотите увидеть свет завтрашнего дня, коснитесь хоть одного волоска на его голове, и ваш король умрет! Вала, вот волшебная трубка. Она сейчас заговорит. И моя тоже. В ней много зарядов, король. И моя, король. У нее тоже громкий голос. Ну, Твала, что же будет? Уберите. Уберите ваши заколдованные трубки. Вы просили меня во имя гостеприимства. Ради этого, а не из страха, я щажу его. Идите. Вы слушали первую часть спектакля «Алмазная западня». Действующие лица и исполнители. Квэтермейн – охотник. Вениамин Смехов. Сэр Генри – Вячеслав Шалевич. Гуд – морской офицер. Валерий Бобятинский. Амбопа, он же Игнози, Андрей Ярославцев. Инфадус – военачальник. Лев Любецкий. Твала – король страны кукуанов. Сергей Сазонтьев. Скрага, его сын, Сергей Кутасов, Гагула, колдунья, Татьяна Панкова, Фулата, девушка-туземка, Ольга Пашкова, Хазе Сильвестра, Олег Форостенко, царь Соломон, Артем Карапетян, царица Савская, Нелли Пшонная, нотариус, Лев Шабарин, колдуны, воины, народ, артисты московских театров. Автор инсценировки Зоя Чернышова. Режиссер-постановщик Виктор Чебоксаров. Редактор Майя Крючкова. Музыка Виктора Енченко и Владимира Романычева. Звукорежиссер Альфия Кутуева. Музыкальный редактор Ирина Ушанова. Шумовое оформление Людмилы Барановой. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Звукооператоры Галина Зуткина, Ирина Воронова, Наталья Сазонова, Ирина Ключанская.